45. Завеса. Нефтедолларовая страна Венесуэла была не чета некоторым совсем уж бедным. Она имела свой собственный искусственный спутник, причем не какую-нибудь мелкокалиберную 100-килограммовую мелочь, а порядочного толстяка весом в 4,5 тонны. Когда-то он был запущен с европейского морского старта, размещенного на экваторе. Официально спутник предназначался для поиска новых нефтяных месторождений, но не только на суше, но и в районе морского шельфа. Естественно, умение спутника вести наблюдение за морскими ресурсами очень даже получалось использовать для других целей, например, для отслеживания маневров Дон Кихота. Это было много проще, чем поиск какого-нибудь терпящего бедствия баркаса, и не только из-за разницы угловых размеров, то есть в 270 метрах длины и более чем 30 ширины, если наблюдать сверху, что, разумеется, и делали размещенные в небе телескопы. Однако, кроме этого, линкор не имел атомного мотора. Являясь пришельцем из древних мазутных эпох, он непрерывно стрелял в небеса дымом из двух громаднейших труб. Так что даже не какой-то специализированный, а любой спутник наблюдения за погодой элементарно отслеживал источник этого подвижного экологического бедствия. Но, кроме того, в инфракрасном диапазоне Дон Кихот представлял собой огромное тепловое пятно. Так что разместить подводную завесу, где требуется, было совершенно нетрудно. Похоже, времена линейных океанских чудовищ действительно миновали безвозвратно. На что надеялись адмиралы флота лесной Бразилии? Вообще-то их можно понять. Изначально напастью, вызывающей мистический трепет военно-морских штабов, считался только североамериканский океанский флот. Сейчас, когда в метрополии Гринго воцарился хаос, а достаточно большая армада гегемона все еще крейсировала у берегов Южной Африки, появилась явная возможность проигнорировать северного жандарма. Ну, по крайней мере, проверить его на прочность сегодняшних позиций. Не будет же он ко всем своим прочим бедам развязывать еще одну дополнительную войну. Исключение из рассмотрения сверхвооруженных янки создавало на Южном материке принципиально новую позицию. И, помимо всего, очень и очень неоднозначную. Плечистого регионального гегемона, могущего взять под контроль всю пеструю карту континента, просто не существовало. Отдельные превосходства некоторых стран в каких-либо параметрах были очень даже непринципиальны. Сейчас не получалось сходу определить даже лидеров в военной области. Кто мощнее, распавшаяся на автономии Аргентина или какая-то из частей бывшей Бразилии? И дело не только в этом. Даже любая из остатков мегастран не имела достаточных сил для вторжения и закрепления в соседских территориях. Естественно, это никогда и не рассматривалось как реальность. Времена столь прямых выпадов остались в прошлых веках, в тех самых, в коих линкоры считались обязательной модой. Однако уже более десятилетия континент расшатывался мелкими пограничными конфликтами, так что почвы для экспансионистских начинаний хватало. В условиях отсутствия явного силового превосходства имелась возможность установить лидерство резкостью и решительностью первого хода. Выдвижение к месту событий сверхмощного корабля являлось именно таким показательным ходом, причем даже в случае невозможности решить дележку панамского трофея в свою пользу. Но ведь в таких условиях потопление линкора тоже могло считаться решительным ходом. К тому же не только для восстановления статус-кво, а даже для смещения позиций самой опасной страны Севера Южной Америки далеко вниз. Безусловно, обязательным условием такой акции являлась полная скрытность. Но как можно скрыть потопление 60-тысячетонного корабля? Скрыть такое невозможно. Однако можно замаскировать исполнителя акции. Из-за того, что попадание торпеды не совпадает с воздействием урагана, свалить вину на мать природу не удается. Ну что ж, кто там у нас самый возможный по значимости подозреваемый? Кажется, погрязшие в братоубийстве американцы. Будет ли им хуже, если их примут за виновника акции? Со стороны пыжащейся здесь, в южном полушарии лесной Бразилии, вряд ли получится организовать против них что-либо более серьезное, чем ноты протеста или демонстрации карнавалы, транслируемые через службу новостей. Так что в случае успеха никакой вины за несправедливо обиженных невинных у адмиралов Венесуэлы не предвидится. Кроме того, может, даже перепадет и что-то хорошее от гегемона. Ведь получается, что смелая и гордая Венесуэла, название коей с испанского означает «малая Венеция», выполнит то, что должны были сделать сами Штаты, находясь они в прежнем здравии и силе. Итак, цели поставлены, алиби готово, подводные лодки на позициях. Ждем.